Глава 6. Гамбоа стоял и не решался открыть дверь. Он волновался. «Интересно, это из-за всех последних неприятностей, — подумал он, — или из-за письма? Письмо он получил несколько часов назад. Я очень по тебе скучаю. Не надо мне было ехать. Разве я не говорила, что мне лучше остаться в Лиме? В самолете я не могла сдержать тошноту, и все на меня смотрели, а мне становилось от этого еще хуже. В аэропорту меня встретили Кристина с мужем. Он очень хороший и добрый, я тебе потом еще напишу про него. Отвезли меня домой, вызвали врача. Он сказал, дорога мне не на пользу пошла, а в остальном все хорошо. Но у меня так и болела голова, и вообще самочувствие не улучшалось, поэтому его опять вызвали. И тогда он сказал, лучше лечь в больницу. Я лежу на сохранении. Сделали кучу уколов и велели лежать неподвижно, без подушки. Мне это очень тяжело, ты же знаешь, я люблю почти сидя спать. Мама и Кристина целый день у меня, а зять заходит после работы. Все они очень хорошие, но мне очень тебя не хватает. Я бы только с тобой была полностью спокойна. Сейчас мне получше, но я очень боюсь потерять ребенка. Врач говорит, в первый раз всегда сложно, но все будет хорошо. Я очень переживаю и все время думаю о тебе. Ты себя береги. Скучаешь по мне, правда? Но не так сильно, как я по тебе. Когда он прочел письмо, его охватило уныние. Где-то на середине письма к нему явился с кислым видом капитан и сказал: «Полковник все знает. Добились вы своего. Комендант велел забрать Фернандеса с гауптвахты и идти с ним к полковнику. Немедленно». Гамбоа не тревожился, но и весь его энтузиазм испарился, как будто дело вдруг перестало его касаться. На него редко наваливалась апатия. Он был в плохом настроении. Сложил письмо вчетверо, спрятал в бумажник и открыл дверь. Альберто, видимо, заметил его сквозь решетку, потому что ждал, стоя смирно. Эта камера была светлее, чем у Ягуара, и Гамбоа заметил, что брюки цвета хаки до смешного малы Альберто. Они обтягивают ноги, как балетное трико, и только половина пуговиц на ширинке была застегнута. Рубашка, наоборот, была велика, плечи свисали, на спине топорщился горб. «Вы где это?» — спросил Гамбоа. «Успели переодеться?» «Прямо здесь, господин лейтенант. У меня повседневная форма в портфеле была. Я по субботам забираю ее домой, чтобы выстирали». Краем глаза Гамбоу увидел на койке белый круг, фуражку и блестящие точки, пуговицы на кителе. «Вы что, устава не знаете?» — резко сказал он. «Повседневную форму стирают в училище, в город не выносят. И что вообще с вашей формой? Вылитый клоун!» Альберто смутился. Одной рукой попытался застегнуть брюки, но как ни втягивал живот, не получилось. «Брюки сели, а рубашка выросла», — насмешливо сказал Гамбоа. «И что из них краденое?» «И то, и другое, господин лейтенант». Гамбоа внезапно осознал, что капитан прав. Этот кадет действительно считает его союзником. «Черт», — сказал он как бы самому себе. «Вы понимаете, что вас теперь никто не спасет. Вы вляпались по самое не могу, хуже всех. Я вам кое-что скажу. Вы мне здорово навредили тем, что явились со своими проблемами. Почему вам не пришло в голову пойти к Уарине или Петалуге?» «Не знаю, господин лейтенант», — сказал Альберто, но быстро добавил. «Я только вам доверяю». «Я вам не друг», — сказал Гамбоа, — «не сообщник, не покровитель. Я выполнил свой долг. Теперь дело в руках полковника и совета офицеров. Им виднее, что с вами делать. Пойдемте. Вас вызывает полковник». Альберто побледнел, зрачки расширились. «Боитесь?» — спросил Гамбоа. Альберто не ответил, вытянулся в струнку и заморгал. «За мной», — сказал Гамбоа. Они перешли бетонный плац, и Альберто удивило, что Гамбоа не отвечает часовым, отдавшим честь. Он впервые попал в это здание. Оно только снаружи, высокими замшелыми серыми, стенами походило на остальные в училище. Внутри все было по-другому. Вестибюль с толстым ковром, приглушавшим шаги, был так ярко освещен лампой дневного света, что Альберто пришлось пару раз зажмуриться. На стенах висели картины. На ходу он, кажется, узнал некоторых персонажей учебника истории, запечатленных в решающую минуту. Боланьези совершает последний выстрел, Сан-Мартин водружает стяг, Альфонсо Угарте зависает над бездной, президент получает медаль. За вестибюлем шел большой пустынный зал, очень светлый, на стенах военные трофеи и дипломы. Гамбоа прошагал в угол зала, сели в лифт. Лейтенант нажал кнопку четвертого этажа, вроде бы последнего. Альберто подумалось, да чего глупо за 3 года даже не рассмотреть толком, сколько в этом здании этажей. Сероватая, овеянная несколько дьявольским духом, поскольку там составляли списки оштрафованных и заседало начальство училища чудовище, административный корпус, куда кадетам путь был заказан, находился в их представлении так же далеко от казарм, как дворец архиепископа или пляж Анкон. «Проходите», — сказал Гамбоа. Прошли узким коридором с глянцевыми стенами. Гамбоа толкнул дверь. Альберто увидел письменный стол, за которым под портретом полковника сидел человек, одетый в штатское. «Полковник вас ждет», — сказал он Гамбоа. «Можете пройти, лейтенант». «Посидите тут», — сказал Гамбоа Альберто. «Вас позовут». Альберто сел напротив штатского. Тот просматривал бумаги. В руке он держал карандаш и помахивал им словно в такт неслышной музыке. Маленький, безликий, хорошо одет. Жесткий воротничок, казалось, мешал ему. Он все время мотал головой, и кадык метался под кожей шеи, как испуганный зверек. Альберто попытался расслышать, что творится за дверью, но ничего не услышал. Отвлекся. Тереса улыбалась ему на остановке у школы Раймонди. Этот образ преследовал его с тех пор, как из соседней камеры забрали капрала. На фоне бледных стен итальянской школы у проспекта Арекипа Альберто различал только ее лицо. Тело ускользало. Он часами старался вспомнить ее в полный рост. Придумывал ей элегантные платья, украшения, экзотические прически. В какой-то момент устыдился. Играя в бумажную куклу, как девчонка. Напрасно шарил по портфелю и карманам. Бумаги не оказалось. Письма не написать. Тогда он стал сочинять воображаемые письма. Велеречивые, выразительные сочинения, в которых рассказывал об училище, о любви, о смерти раба, о чувстве вины и о будущем. Вдруг он услышал звонок. Штатский говорил по телефону и кивал, как будто собеседник его видел. Потом мягко положил трубку и повернулся. «Вы, кадет Фернандес, пройдите в кабинет полковника, пожалуйста». Он подошел к двери, трижды постучал костяшками пальцев. Никто не ответил. Толкнул дверь. Огромная комната освещена флуоресцентными лампами-трубками. Глаза заболели, напоровшись на неожиданно голубое свечение. Метрах в 10 от него в кожаных креслах сидело 3 офицеров. Он огляделся. Письменный стол из древесины, дипломы, флажки, картины, торшер. Ковра не было. Ботинки скользили по сверкающему вощеному полу, как по льду. Он медленно пошел вперед, боясь упасть, смотря в пол, поднял голову только когда перед глазами оказалась нога в штанине цвета хаки и ручка кресла. Стал смирно. «Фернандес?» — спросил голос, раздававшийся под пасмурным небом, когда кадеты упражнялись на стадионе, готовясь к выступлениям, свистящий голосок, который держал их в неподвижности в актовом зале, вещал о патриотизме и духе самопожертвования. «Фернандес, как вторая фамилия?» Жители испаноязычного мира носят 2 фамилии. Первая фамилия отца, вторая фамилия матери. «Фернандес Темпле, господин полковник. Кадет Альберто Фернандес Темпле». Полковник разглядывал его. Он был лощеный и пухлый, седые волосы тщательно прилизаны. «Кем вы приходитесь к генералу Темпле?» — спросил полковник. Альберто силился по голосу, холодному, но не угрожающему, догадаться, что будет дальше. «Никем, господин полковник. Генерал, кажется, из тех Темпле, что родом из Пьюры, а я из тех, что из Макегуа». «Да», — сказал полковник, — «он провинциал». Повернулся, и Альберто, следуя за его взглядом, обнаружил в другом кресле коменданта Альтуну, как и я, и большинство командующих. «Это факт. Лучшие офицеры родом из провинции. Вы, кстати, откуда, Альтуна?» «Я из Лимы, господин полковник, но чувствую себя провинциалом. Вся моя семья из Анкаша». Альберто стал искать взглядом Гамбоа, но его почти не было видно. Он занимал кресло, стоявшее спиной к нему. Альберто видел только руку, неподвижную ногу и легонько постукивавший носок. «Что ж, кадет Фернандес, — веско сказал полковник, — давайте поговорим о более серьезных, более нам важных вещах. До сих пор он сидел в кресле, откинувшись, но теперь передвинулся на край. Выдающийся живот, казалось, жил собственной жизнью. Вы ведь истинный кадет, человек рассудительный, умный, образованный. Положим, что так. Я имею в виду, вряд ли вы бы стали беспокоить руководство училища из-за чего-то незначительного. И действительно, судя по рапорту лейтенанта Гамбоа, дело требует вмешательства не только офицеров, но и Министерства и правосудия. Насколько я понимаю, вы обвиняете своего товарища в убийстве. Он легко, элегантно кашлянул и ненадолго умолк. Я сразу подумал, кадет пятого курса уже не ребенок. 3 года в училище больше, чем достаточно, чтобы стать мужчиной. А мужчина — существо рациональное, чтобы обвинить кого-либо в убийстве, должен располагать железными, неопровержимыми доказательствами. Если только он не лишился рассудка. Или если он не полный невежа в юридических материях. Невежа, который не знает, что такое лжесвидетельствование, не знает, что клевета есть правонарушение, зафиксированное в кодексах и караемое законом. Я внимательно, как того требует дело, прочел рапорт. И с сожалением должен сообщить, кадет, что доказательств в нем не обнаружил. Тогда я подумал, кадет — человек благоразумный. Он желает представить доказательства только высшей инстанции, мне лично, чтобы я изложил их совету. Превосходно. Для этого, кадет, я вас и вызвал. Представляйте доказательства. Перед глазами Альберта ступня постукивала по полу, носок поднимался и снова неумолимо падал. «Господин полковник», — сказал Альберто, — «я просто...» «Да-да», — сказал полковник, — «вы мужчина. Вы кадет пятого курса военного училища имени Леонсия Прада. Вы знаете, что делать. Я жду доказательств». «Я уже рассказал все, что знал, господин полковник. Ягуар хотел отомстить Аране, потому что тот обвинил...» «Мы потом об этом поговорим», — перебил полковник. «Это все очень интересно. Ваши гипотезы свидетельствуют о вашем творческом духе, могучем воображении». Он помолчал и удовлетворенно повторил. «Могучем. Теперь займемся документами. Прошу вас предоставить весь необходимый с точки зрения закона материал». «У меня нет доказательств, господин полковник», — признал Альберто покорным, дрожащим голосом. Он прикусил губу для храбрости. «Я просто знал, что знал. Но я уверен». «Как?» — с удивленным видом сказал полковник. «Вы хотите сказать, что у вас нет конкретных и убедительных доказательств?» «Чуточку серьезности, кадет, сейчас не время для шуток. У вас действительно нет ни одного весомого, состоятельного документа. Ну и ну». «Господин полковник, я подумал, что мой долг...» «Ага», — продолжал полковник. «Так значит, это розыгрыш. Прекрасно. Вы имеете право веселиться. Юмор — спутник молодости и вообще полезен для здоровья. Но у всего есть пределы. Вы в армии, кадет. Нельзя просто так, за здорово живешь, потешаться над вооруженными силами. Да и не только в армии дело. В гражданской жизни, представьте себе, подобные шуточки тоже даром не проходят. Если вы желаете обвинить человека в убийстве, нужно опираться на что-то, как бы сказать, достаточное. Доказательств должно быть достаточное количество. А у вас нет никаких доказательств, даже в недостаточном количестве. И тем не менее вы являетесь сюда и делаете голословное, нелепое заявление, поливаете грязью своего товарища и училища, в котором получаете образование. Нам не хотелось бы думать, что вы настолько слепы. За кого вы нас принимаете? За идиотов? За умственно отсталых, что ли? Вы знаете, что 4 врачей и комиссия баллистической экспертизы установили, что выстрел, стоивший жизни этому несчастному кадету, был произведен из его собственной винтовки? Вам не приходило в голову, что старшие по званию, у которых больше опыта и больше ответственности, чем у вас, провели тщательное расследование в связи с этой смертью? Секундочку, помолчите, дайте мне договорить. Вы думали, после несчастного случая мы будем сидеть сложа руки, не станем выяснять, допытываться, не поймем, какие ошибки, какие оплошности привели к нему? Или вы думаете, что погоны валятся с неба? Что лейтенанты, капитаны, майор, комендант, я сам — кучка недоумков, которым начхать на гибель кадета в подобных обстоятельствах? Это сущий позор, кадет Фернандес, позор, если не сказать хуже. Поразмыслите минутку и скажите мне, разве это не позор? «Позор, господин полковник», — сказал Альберто, и на секунду ему полегчало. «Жаль, вы не поразмыслили раньше», — сказал полковник. «Жаль». Понадобилось мое вмешательство, чтобы вы поняли, как далеко может зайти юношеский каприз. А теперь поговорим о другом, кадет. Вы ведь сами того не понимая, запустили адскую машину. И вы же станете ее первой жертвой. У вас живое воображение, правильно? Мы только что смогли в этом убедиться. Плохо только, что история с убийством не единственная. Здесь у меня другие свидетельства вашей фантазии, вашего вдохновения. Будьте добры, комендант, передайте бумаги». Альберто увидел, как комендант Альтуна встает из кресла. Он был высокий и крепкий, совсем не такой, как полковник. Кадеты прозвали их «толстый и тонкий». Альтуна отличался молчаливостью и нелюдимостью, почти не появлялся в казармах и классах. Он взял с письменного стола пачку бумаг и вернулся к креслу. Туфли его скрипели, как кадетские ботинки. Полковник взял бумаги и поднес к глазам. «Знаете, что это такое, кадет?» «Никак нет, господин полковник». «Знаете, знаете, посмотрите». Альберто взял листок и, только прочитав несколько строк, понял. «Теперь узнаете?» Альберто увидел, что нога подобралась. Из-за спинки кресла выглянуло лицо. Гамбоа смотрел на него. Он густо покраснел. «Ну, конечно, узнаете», — радостно сказал полковник. «Вот они, документы, неопровержимые доказательства. Ну-ка, прочтите нам кусочек». Альберто внезапно вспомнилось крещение псов. 3 года спустя он вновь ощутил те же безграничные беспомощность и униженность, которые познал, поступив в училище. Только сейчас было еще хуже. Тогда крестили, по крайней мере, не его одного. «Я сказал, читайте», — повторил полковник. Альберто сделал усилие и начал читать. Слабый голос временами прерывался. Ноги у нее были толстенные и очень волосатые, а ягодицы такие огромные, что она напоминала скорее животное, чем женщину, но все равно оставалась самой популярной шлюхой в 4-м квартале, потому что к ней ходили все извращенцы. Он замолчал. Напряженно ждал, когда полковник велит продолжать, но полковник тоже молчал. На Альберта вдруг навалилась страшная усталость. Как во время соревнований в закутке у Паулина, унижение физически изматывало его, высасывало силу из мышц, затемняло рассудок. «Верните бумаги», — сказал полковник. Альберто отдал. Полковник принялся медленно их листать. Время от времени он двигал губами и что-то бормотал. Альберто слышал обрывки заглавий, которые едва помнил. Некоторые он написал год назад. «Лула, неисправимая потаскуха». «Озабоченный и осел, сукин сын и сукина дочь». «Знаете, что мне следует сделать в связи с этими бумагами?» — спросил полковник. Он прикрыл глаза, словно тяжкий, но непреложный долг обременял его. В голосе слышались отвращение и некоторая горечь. «Даже не созвать совет офицеров, кадет! Просто вышвырнуть вас на улицу, как извращенца! И вызвать вашего отца, чтобы сдал вас в клинику!» «Может, психиатры, понимаете, помогут?» «Вот это действительно скандал, кадет. Только человек с болезненным, уродливым образом мыслей может заниматься подобной писаниной. Только отребья. Эти бумаги пятнают честь училища, нашу честь. У вас есть что сказать? Говорите же». «Нет, господин полковник». «Естественно», — сказал полковник. «Что вы можете сказать перед лицом этих бумаг, говорящих сами за себя? Ни слова». «Ответьте мне прямо, как мужчина мужчине. Вы заслуживаете, чтобы вас исключили и поведали вашей семье, что вы больной и совратитель умов? Да или нет?» «Да, господин полковник». «Эти бумаги могут вас погубить, кадет. Думаете, хоть одна школа вас примет после исключения отсюда по причине порочности, духовной дефективности? Погубить окончательно. Да или нет?» «Да, господин полковник». «Как бы вы поступили на моем месте, кадет?» «Не знаю, господин полковник». «А я знаю, кадет. Я должен исполнить свой долг». Он сделал паузу. Выражение лица перестало быть воинственным, смягчилось. Все тело сжалось и вдвинулось в глубину кресла. Живот при этом утратил часть объема и стал казаться более человеческим. Полковник почесывал подбородок и, казалось, был погружен в противоречивые мысли. Взгляд его блуждал по комнате. Комендант и лейтенант сидели неподвижно. Пока полковник раздумывал, Альберто сосредотачивался на ступне, стоявшей пяткой на вощеном полу, и страстно желал, чтобы носок тоже опустился и начал мерно стучать. «Кадет Фернандо Стемпле», — мрачно сказал полковник. Альберто поднял голову. «Вы раскаиваетесь?» «Так точно, господин полковник», — не колеблясь сказал Альберто. «Я человек чувствительный», — сказал полковник, — «и за эти бумаги мне стыдно. Это неслыханное кощунство по отношению к училищу. Посмотрите на меня, кадет. Вы получаете не абы какое, а военное образование. Ведите себя как мужчина. Понимаете, что я хочу сказать?» «Так точно, господин полковник». «Вы сделаете все возможное, чтобы исправиться. Постарайтесь стать образцовым кадетом». «Так точно, господин полковник». «Виданное ли дело», — сказал полковник. «Я иду против правил. Долг предписывает мне вышвырнуть вас вон немедленно. Но не ради вас. Ради этих священных стен, ради нашей большой семьи леонсиопрадовцев я дам вам последний шанс. Я спрячу эти бумаги и стану за вами наблюдать. Если в конце года офицеры сообщат мне, что вы оправдали мое доверие и замечаний к вашему поведению нет, я сожгу бумаги и забуду об этой возмутительной истории. В противном случае, если вы совершите нарушение, хоть одно единственное, понятно? Я без всякой жалости буду действовать согласно уставу. Ясно?» «Так точно, господин полковник», — Альберто потупился и добавил. «Спасибо, господин полковник». «Вы понимаете, как я иду вам навстречу?» «Да, господин полковник». «Ни слова больше. Возвращайтесь в казарму и ведите себя как следует. Будьте истинным леонсиопрадовцем, дисциплинированным и ответственным. Можете идти». Альберто вытянулся в струнку и развернулся. Он сделал три шага к двери, и тут голос полковника остановил его. «Минуточку, кадет!» «Разумеется, все, о чем мы здесь говорили, вы сохраните в строжайшей тайне. Историю с этими бумажками, нелепую выдумку насчет убийства, вообще все. И впредь не делайте из мухи слона. В следующий раз, прежде чем играть в детектива, вспомните, что вы в армии, где старшие по званию сами следят, чтобы все было надлежащим образом расследовано и наказано. Свободное!» Альберто щелкнул каблуками и вышел. Штатский не удостоил его взглядом. На лифте не поехал, спустился по лестнице, как и во всем здании ступени сверкали, словно зеркала. На улице перед статуей героя он вспомнил, что оставил в камере портфель и выходную форму. Медленно побрел гауптвахте. Дежурный лейтенант кивнул ему. «Я за вещами, господин лейтенант». «С чего бы это? Вы сидите по распоряжению Гамбо». «Мне приказали возвращаться в казарму». «Вот еще», — сказал лейтенант, — «вы что, устава не знаете? Вам положено оставаться тут, пока лейтенант Гамбо не известит меня в письменном виде, что вы свободны. Пожалуйте в камеру». «Есть, господин лейтенант». «Сержант», — сказал лейтенант, — «посадите его к тому кадету, его еще привели из арестантской у стадиона». «Мне некуда девать солдат, которых отправил сюда капитан Бесада», — он почесал голову. «Тюрьму тут развели, иначе не скажешь». Сержант, грузный, раскосый мужчина, взял под козырек, отпер камеру и толкнул дверь ногой. «Заходим, кадет», — сказал он. «Сидите тихо. Когда он сменится, занесу вам курнуть». Альберто зашел. Ягуар сидел на раскладушке и смотрел на него. Тощий Герас в тот раз даже не хотел идти, против воли пошел, будто чуял, что все плохо кончится. За пару месяцев до этого Щербатый передал ему: «Либо работаешь со мной, либо больше в Кальяо, не ногой, если хочешь рожу в целости сохранить». Тощий мне тогда сказал: «Ну вот оно, следовало ожидать». Он со Щербатым по молодости корешился, учился у него, как и мой брат. Потом Щербатого посадили, и они остались сами по себе. Через 5 лет Щербатый вышел и собрал новую банду, а Тощий от него увиливал, пока в сокровищах порта его не скрутили двое мордоворотов и силой к Щербатому не отвели. Тот, по словам Тощего, ничего ему не сделал, наоборот, обнял и сказал: «Я тебя люблю как сына». Потом они надрались и расстались лучшими друзьями. Но неделю спустя он передал это послание. Тощий не хотел работать в команде, говорил, это невыгодно, но и врага нажить в лице Щербатого ему тоже не улыбалось. Так что он сказал мне: «Соглашусь, чего уж там. По крайней мере, Щербатый не сука. Но тебе не обязательно в это ввязываться. Если хочешь моего совета, возвращайся к матери и выучись на доктора. Деньжат ты, поди, поднакопил немало». У меня и гроша не было, и так я ему и сказал. «Знаешь, кто ты такой?» — сказал он. «Дун, вот как это называется. По борделям, небось, все бабло растряс». Я сказал: «Да». «Тебе еще учиться и учиться», — сказал он. «Нельзя ради, блядь, шкуры рисковать. Надо было откладывать на будущее». «Ну так что, решаешь?» Я сказал, что остаюсь с ним. В тот же вечер мы отправились к Щербатому, в какой-то мерзкий кабак, которым заправляла одноглазая баба. Щербатый оказался старым самбо, и понять, что он говорит, было почти невозможно. Писка локал без передышки. Остальные пятеро или шестеро, сплошь самбо, китайцы и индейцы, смотрели на тощего коса. Но сам Щербатый все время к нему обращался и хохотал над его шутками. На меня внимания не обращал особо. Мы начали с ними работать, и поначалу все шло хорошо. Обчищали дома в Магдалене и в Лапунте, в Сан-Исидро и в Варантии, на Салавере и Баранка. Только не в Кальяло. Меня ставили на шухер, а вперед себя в окна никогда не запускали. Когда делили, Щербатый мне давал какие-то слезы, но потом тощий отваливал из своей доли. Мы с ним были заодно, и остальные в банде на нас за это взъелись. Однажды в бардаке тощий самбо Панкрасио подцапались за одной шлюшки. Панкрасио достал перо и руку тощему порезал. Я разозлился и набросился на него. Встрял еще один самбо, и теперь мы уже с ним сцепились. Щербатый расчистил нам место. Шлюхи визжали. Какое-то время мы друг к дружке примеривались. Сначала самбо меня подкалывал, посмеивался и говорил: «Я тебя сейчас как кот мыша», но я ему головой вломил пару раз, и дальше началась настоящая драка. Щербатый угостил меня выпивкой и сказал: «Снимаю шляпу. Кто этого птенца научил так махаться?» С тех пор я чуть что бился с самбо, китайцами, индейцами, Щербатого. Иногда мне доставалось с ноги, а иногда вообще не доставалось. Я их месил, и все. Как нажремся в драку. Столько дрались, что в конце концов подружились. Они меня поили и брали с собой в бордели и в кино на боевики. В тот день мы как раз пошли в кино с Панкрасио и тощим. На выходе нас встретил Щербатый, весь из себя веселый. Мы пошли в кабак, и там он сказал: «Нас ждет ограбление века». Когда он нам рассказал, что дело ему предложил Карапулькра, Карапулькра, прозвище главаря банды, представляет собой название традиционного перуанского блюда из мяса, картофеля, арахиса и перца, приготовляемого на горячих камнях. Тощий отрезал: «Только не с этими, Щербатый, они нас живьем сожрут. Они высокого полета птицы». Щербатый не стал его слушать и рассказал нам план. Он страшно гордился, что Карапулькра его позвал, потому что у того была большая банда, и им все завидовали. Жили они, как приличные люди, в хороших домах, ездили на машинах. Тощий собирался еще поспорить, но остальные на него зашикали. Дело намечалось на следующий день, и вроде было несложно. По указанию Щербатого встретились в нижней части проспекта Армендарис в 10 вечера. Там уже поджидали люди Карапулькры. Все они были усатые, причепуренные, курили сигареты с фильтром и выглядели, будто собрались на вечеринку. Мы проболтались в окрестностях до полуночи, а потом парами пошли к трамвайной остановке. Там встретили еще одного из той банды. «Все готово», — сказал он. «Никого нет. Они только что ушли. Давайте начинать». Щербатый поставил меня на шухер в квартале от дома у стены. Я спросил у тощего, кто полезет. Он сказал: «Щербатый, я и карапулькровцы. Все остальные на шухере, у них так принято. Вот что называется безопасно работать». Там, где я стоял, не было ни души, ни в одном окне свет не горел, и я думал, закруглимся быстро, но тощий всю дорогу молчал и был приунывший. Панкрасио показал мне дом, когда мы проходили мимо. Он был огромный, и Щербатый сказал: «Там, наверное, столько, что целый полк озолотить можно». Время шло. Когда послышались выстрелы, свист и ругань, я думал к ним, но быстро понял, что их повязали. На углу стояло три патрульных машины. Я развернулся и сиганул. На площади Марсана сел в трамвай, а в Лиме взял такси. В кабаке нашел одного только Панкрасио. «Там засада была», — сказал он. «Карапулькра легавых навел. Вроде всех повязали. Я видел, как Щербатого с тощим на полу мочалили. А те четверо гоготали. Когда-нибудь ответят. Но пока нам лучше залечь на дно». Я сказал, что совсем на мели. Он дал мне пятерку и сказал: «На районе не показывайся. Я себе каникулы от Лимы устрою на время». Я пошел на пустыри в Белья-Висте, переночевал в какой-то канаве. Точнее, просто лежал, пялился в темноту и замерзал. Рано утром отправился на площадь Белья-Виста. Не был там 2 года. Там все осталось по-старому, кроме двери моего дома. Ее покрасили. Я постучался, никто не ответил. Постучался сильнее. Изнутри кто-то заорал: «С ума там не сходите, черти!» Вышел какой-то мужик, я спросил сеньору Домитилу. «Знать такой не знаю», — сказал он. «Здесь живет Педро Кайфас, то бишь я». Вышла тетка, стала с ним рядом и сказала. «Сеньора Домитила? Старая такая, одна жила?» «Да», — сказал я, — «думаю, да». «Померла она», — сказала тетка. «Жила здесь до нас, но давно». Я сказал спасибо, сел на площади и все утро смотрел на Тересину дверь, не выйдет ли. В 12 вышел пацан. Я подошел и спросил. «Знаешь, где живут сеньора и девочка, которые раньше тут жили?» «Ничего не знаю», — сказал он. Я опять пошел к своему бывшему дому, постучал. Вышла тетка. Я спросил. «А вы не знаете, где сеньора Домитила похоронена?» «Не знаю», — сказала она. «Я вообще с ней не знакома была. Она вам кто?» Я хотел сказать «мать», но потом подумал, вдруг меня легавые ищут, и сказал. «Никто. Просто узнать хотел». «Здорово», — сказал Ягуар. Казалось, он не удивился при виде Альберта. Сержант запер дверь, камера погрузилась в сумрак. «Привет», — сказал Альберта. «Курить есть?» — спросил Ягуар. Он сидел на койке, привалившись затылком к стене, и Альберта различал только половину его лица, попадавшую в пространство света от окна. Вторая половина расплывалась в пятно. «Нет», — сказал Альберта. «Сержант потом занесет». «Тебя за что сюда?» — спросил Ягуар. «Не знаю. А тебя?» «Какой-то гад все слил, Гамбоа». «Кто? Что слил?» «Слушай», — сказал Ягуар, понизив голос. «Наверняка ты отсюда скорее меня выберешься. Кажи мне услугу. Придвинься, чтоб не слышали». Альберто придвинулся. Теперь он стоял прямо над Ягуаром, их колени соприкасались. «Передай удаву и кучерявому, что во взводе есть стукач. Пусть выяснит, кто». «Знаешь, что он сказал Гамбоа?» «Нет». «Что во взводе думает?» «За что, думают, я тут сижу?» «Вроде за вопросы по химии». «Да», — сказал Ягуар, — «и за это тоже». Он про экзамены ему растрепал, про круг, про краденые шмотки. Что на деньги играем, что бухло проносим, про все. Надо узнать, кто этот козел. Передай им. Если не узнают, им тоже пиздец. И тебе, и всему взводу. Это кто-то из наших. Больше никто не мог знать. «Тебя отчислят», — сказал Альберто. «А может, и посадят». Гамбоа так и сказал. «Кучерявого с удавом тоже наверняка поимеют из-за круга. Скажи, пусть выяснят, и мне сюда записку закинут с его именем. Если меня отчислят, я их больше не увижу же». «Ты-то что с этого выиграешь?» «Ничего», — сказал Ягуар. «Не так и так, кранты. Но я должен отомстить». «Ты говна кусок, Ягуар», — сказал Альберто. «Хорошо бы тебя посадили». Ягуар сделал едва заметное движение. Он по-прежнему сидел на койке, но стены не касался и немного повернул голову, чтобы лучше видеть Альберта. Все лицо теперь было освещено. «Ты слышал, что я сказал?» «Не ори», — сказал Ягуар. «Хочешь, чтобы лейтенант приперся? Что с тобой такое?» «Говна кусок», — прошипел Альберта. «Убийца! Это ты убил раба!» Он отступил на шаг и подобрался, но Ягуар не стал нападать, даже не пошевелился. Альберто видел, как его голубые глаза мерцают в темноте. «Брехня», — сказал Ягуар, — «клевета это. Гамбоа так сказали, чтобы меня потопить. Этот стукач — пидор. Он ведь мне навредить хочет. Сечешь? А что во взводе все думают? Будто я убил Арану?» Альберто не ответил. «Быть такого не может», — сказал Ягуар. «Никто в это не поверит. Арана был полный ноль. Его кто хочешь мог одной левой сделать. С чего мне его убивать?» «Он был гораздо лучше тебя», — сказал Альберто. Оба старались говорить тише, чтобы за пределами камеры их не услышали, и слова от этого индивели становились нарочитыми, театральными. «Сам ты полный ноль, отморозок. Он был хороший парень, ты даже не знаешь, что это значит. Человек хороший, понимаешь? Никого не трогал, а ты его чмырил денно и нощно. Он поступил нормальным пацаном, а вы с остальными из него убогого сделали себе на потеху. И все только потому, что он драться не умел. Ты сволочь, Ягуар. Теперь тебя отчислят, и знаешь, какая жизнь тебя ждет? жизнь уголовника. Рано или поздно сядешь. Мать моя тоже так говорила. Альберт удивился, он не ожидал признания, но сразу же понял, что Ягуар говорит сам с собой. Голос был глухой, бесцветный. И Гамбуа тоже. Не знаю, что им за дело до моей жизни. Но я ведь раба не один чмырил, его все доставали, и ты тоже поэт. В училище все друг друга достают, кто поддался, тому же хуже. Но это не моя вина. Если меня не обратали, так это потому, что я, в отличие от них, мужик. Я не виноват. «Никакой ты не мужик», — сказал Альберто. «Ты убийца, и я тебя не боюсь. Выйдем отсюда, увидишь». «Хочешь драться?» — спросил Ягуар. «Да». «Куда тебе?» — сказал Ягуар. «А скажи, во взводе все на меня взъелись?» «Нет», — сказал Альберто, — «только я». «И я тебя не боюсь». «Тсс, не ори. Если хочешь, на улице помахаемся». «Но ты не сдюжишь. Я тебя предупреждаю. Зря пыжишься. Ничего я рабу не сделал». Просто издевался, как все. Но не со зла, ради смеху. Да какая разница? Ты его чмырил, а вслед за тобой все остальные. Ты ему жизнь отравил, а потом убил. Не ори, придурок, услышит же. Не убивал я его. Выйду, найду стукача и при всех заставлю признаться, что он меня оговорил. Брехня это все, сам увидишь. Не брехня, сказал Альберто, я точно знаю. Да не вопи ты, чтоб тебя совсем. Ты убийца. Тссс. Это я тебя сдал, Ягуар. Я знаю, что ты его убил. Альберто стоял неподвижно. Ягуар встрепенулся на койке. «И ты про это рассказал Гамбоа?» — очень медленно произнес Ягуар. «Да, про все, что ты наделал. И про все, что творится в казарме». «Зачем?» «Захотел и рассказал». «Ну, посмотрим, какой ты мужик», — сказал Ягуар, вставая.